Глава 31. Мужчина резко перепрыгнул через поручни, не теряя время на ступеньки, на ходу проверяя наличие того самого пресловутого пульта управления охранными примочками. Только бы успеть, только бы успеть. Одна единственная мысль стучала в этот момент в голове Эоэмира, ритмично барабаня свой собственный ритм жилкой в виске. Пульт на месте. Нужно теперь все отключать, иначе эта зараза не вернется в состояние обычной воды. Давай же. Есть. Потом подумать, как так получилось, что человека утянуло ко дну. Все потом. Сейчас главная жизнь. Мустафа, набрав в легкие побольше воздуха, нырнул вглубь, к самому дну бассейна, где лежала без сознания девушка. Она словно пушинка в воде, ничего не весит, и такая же прозрачная. Ее кожа неестественно бледна, и рисунок на купальнике выделяется неуместно ярко. «Давай, родная, дыши!» Правитель вытащил девушку на сушу. «Ну же, милая!» Способы реанимации после несчастного случая в воде в каждом мире одинаковы. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание рот в рот. «Моя хорошая, очнись!» — молит Эмир. И, о чудо, Регина наконец закашляла, выплевывая воду. «Живая!» — выдохнул Мустафа, а потом аккуратно прижал девушку к груди. «Знаешь, я ведь могу и в суд подать за подвержение моей жизни опасности в твоем дворце. У вас же есть суды?» — прохрипела я в грудь мужчине. Очень теплую и уютную грудь. «Есть, моя хорошая, конечно, есть», — улыбнулся Эмир, так и не отстранив меня от себя. «Только в любом случае, высшей властью в собственном государстве являюсь я сам. Но ты не волнуйся, я лично займусь расследованием случившегося. К сожалению, пока не могу пообещать немедленно снести этот бассейн. Еще может пригодиться в качестве доказательств». «Ладно, пока не буду с тобой судиться», — милостиво отвечаю я, на самом деле слабо понимая, что вообще за бред несу. «Господин!» — испуганно вскрикнул появившийся из ниоткуда слуга с подносом охлаждающих напитков. «Что ж случилось?» «Случилось? Еще как случилось! У вас тут человек чуть не утонул, а вы ничего не видите и не слышите. Шляетесь непонятно где», — с яростью ответил ему Эмир. «Простите!» — молодой человек выронил поднос из рук. Так сильно затряслись руки. «Я правда не слышал. Я же тут постоянно не нахожусь. Другие должны были». Собирая осколки, слуга поранил руку. Но, кажется, даже не заметил этого. В его глазах читалось лишь желание поскорее убраться, желательно по пути спихнув всю вину на других. Вот честно, мне его совсем не жалко. И хотя мозг понимает, что не его вина в том, что вода в бассейне взбесилась, но он мог бы прийти раньше. Но я рада, что спас меня именно Мустафа. В его объятиях так спокойно. Еще немного, и я усну прямо тут. Только бы не отпускал меня никуда. Да шевелись ты уже быстрее. Я тебя от уборщика разжалоблю, раз не в состоянии оперативно убрать за собой, продолжал бушевать самый вкусно пахнущий мужчина на свете. Самый вкусно пахнущий мужчина? Я это серьезно сейчас? Должно быть, головой ударилась, и вода размягчила мозг. Эх! Но сил сопротивляться этим влюбленным бредням нет. «Повелитель!» К нам быстрым шагом подошла моя гузель и еще какой-то парень из обслуги. Кажется, он стоял при входе на террасу, когда мы только зашли сюда. «Что случилось? Нужно что-нибудь?» Обеспокоенная женщина метала взгляд с меня на Эмира и обратно. «Наконец! Хоть кто-то соображать пытается!» Мужчина возвел глаза к небу. «Лекаря мне сюда! И стражу! И живо! О вашей коллективной глухоте и слепоте поговорим позже. Да, и не сметь распускать языки. Тебя с подносом это касается в первую очередь. Уяснили? Так чего вы до сих пор здесь?» На самом деле Эмир догадывался, почему никто из его прислуги не услышал крики Регины. Виновата во всем снова охранная примочка от соседей умельцев, чтоб их там их же божества забрали куда подальше. Дело в том, что во время срабатывания хитрой защитной функции на пространство вокруг ставился звуковой барьер, и никто за его пределами не мог услышать того, что творится в воде, кроме носителя пульта управления. Это было сделано для того, чтобы уже попавшие в ловушку враги не смогли позвать на помощь и предупредить тем самым своих союзников. так что на своих людей правитель ругался больше для острастки. Да и спустить нервное напряжение надо было. Хотя мужчина не помнил, стояла ли прислуга при входе, как ей и положено, или прохлаждалась за пределами террасы. Ну и тут, справедливости ради, мужчина отметил, что вошел не через центральный вход, которым обычно пользовались девушки-наложницы, невесты, а прошмыгнул в боковой тайный проход. Так было быстрее на тот момент времени. «Нет, ты посмотри на них. Столько людей держу, а проще все делать самому. Вот где можно столько ходить за лекарем? Я бы точно его уже нашел и привел сюда. Ясно ведь, что твое самочувствие не терпит промедлений?» «Не надо», — испуганно прохрипела я. «Не оставляй меня, пожалуйста». «Не оставлю!» Голос мужчины вмиг потеплел. «Но и сам здесь не останусь. Мы идем к тебе в покое. У Гузель должно хватить мозгов, чтобы догадаться, где нас искать. У второго остолопа, конечно, вряд ли». Эмир осторожно поднялся прямо со мной на руках на ноги и бережно понес на выход. «Тяжело, наверное?» «Совсем нет. Я сильный мужчина. И уж свою женщину до кровати способен донести». Твердо, с нотками гордости, заявил Мустафа. Я только улыбнулась уголками рта на эту двусмысленную фразу, больше соответствующую самцу-позеру, нежели здравомыслящему правителю. Хотя все мужчины иногда ведут себя словно позеры. Я прижалась сильнее к теплой груди, почему-то тело било мелкая дрожь, и очень хотелось спать. «Спасибо тебе!» — выдохнула благодарность Эмиру в грудь. «Всегда пожалуйста!» — серьезным тоном ответил тот. «И я не шутил!» Буду разбираться в произошедшем сам. Хорошо, разбирайся. Тебе я почему-то доверяю. Искренне сказала я. Местный воздух продолжал менять мои привычки. А может, пережитый стресс отразился на моей излишней открытости. А пока я посплю, ладно? Глаза прямо закрываются. Сил нет их держать. Нет, не спи. Тебе нельзя спать, пока не осмотрит лекарь. Я не специалист в медицине, но четко знаю, что после ряда происшествий с организмом нельзя давать человеку спать. Может стать только хуже. Тогда твоему лекарю прийти бы побыстрее. Твои крепкие объятия меня убаюкивают. На что Эмир тут же вытянул руки, отодвинув тем самым меня от себя. Нет, нет, не смей. Я потерплю. Пожалуйста, верни меня обратно. Ах, вздохнула с облегчением. Так гораздо лучше. Давай поговорим, чтобы я не отключалась. Что это было с водой? Магия? Магия? Переспросил Мустафа, не сразу вынырнув из своих собственных мыслей. И да, и нет. Я бы сказал, энергия жидкости, умело заключенная в удачно подобранную технологию. Я больше никогда не пойду на эту твою террасу, поежившись, произнесла я. Слово «бассейн» было страшно даже произносить. И ванную не знаю, как принимать теперь. Понимаю. — с грустью ответил правитель. — Но ты не должна бояться любой воды. В бассейн встроена защитная функция. На обычной ванной в покоях ничего не встроено. — И почему она сработала? — Приняла меня за морское чудовище? — визгливо возмутилась я. — Нет, здесь явно кто-то помог, — пробормотал мужчина. — Вот и твоя комната. Отлично. Аккуратно поставив меня на ноги, Мустафа принялся звать моих служанок. Но их почему-то не оказалось на месте. Все страннее и страннее. «Да, ты прав», — тихо ответила мужчине и подошла к шкафу с одеждой. Слабости в организме было хоть отбавляй, но холод от мокрого купальника терпеть совсем надоело. С удивлением обнаружив в дальнем углу штаны и кофту с длинным рукавом, схватила их и поплелась за ширму. Эмир все это время стоял неподвижно, уставившись в одну точку. Кто знает, может, в его голове уже идет расследование полным ходом? «Присаживайся, прошу», — сказала, стягивая плечики купальника вниз. Мое тело было надежно спрятано ширмой. Да, но голова, шея и плечи оставались открытыми. И до меня не сразу дошло, насколько эротично выглядят мои нехитрые действия с обратной стороны. Да еще и свет в это время дня падал так удачно, что мой силуэт полностью очерчивался. Мустафа с мгновенно потемневшими глазами сглотнул и медленно присел в мягкое кресло, не отрываясь от меня. Эта игра зажгла что-то во мне. Я игриво улыбнулась и принялась надевать белье. тоже не прерывая зрительного контакта. Несмотря на полную целомудренность происходящего, мне казалось, что более интимного и чувственного момента у меня еще ни разу не было с мужчиной. Даже надев черную, наглухо закрытую водолазку, я ощущала себя коварной обольстительницей. Так и не отрывая глаз от мужчины напротив, выплыла королевой в сторону кресла. Мустафа подорвался ко мне навстречу, поправил выбившуюся из мокрого пучка волос прядку, нежно провел пальцем по моей скуле, склонился ближе к лицу и... «Господин, мы пришли. Я привела лекаря, и охрана на подходе».